Глава 35. Трэвис лежал без сна в своей палатке, прислушиваясь к доносящемуся откуда-то со стороны хребта волчьему вою. Он читал, что волчьи стаи варьируют громкость своего воя, чтобы сбить с толку возможную жертву или других волков, не дав верно определить дистанцию. На людях это тоже срабатывало. Вой звучал так, словно раздавался по меньшей мере с... Внезапно он ощутил ярчайшую, столь сильную, что увидел ее закрытыми глазами, сквозь веки, вспышку зеленого света. Свет почти сразу же погас, но ему уже было не до того, потому что он обнаружил рядом с собой кого-то еще, цепляющегося за него и в то же время вырывающегося. Открыв глаза, Трэвис увидел, что находится в совершенно незнакомой комнате, а вырывается, точнее уже вырвалась, очень красивая женщина и абсолютно голая. Она держалась за правое плечо, лицо искажало гримаса, словно она только что избавилась от боли. Трэвис был уверен, что за руку ее не хватал и уж, конечно, боли ей не причинял. Но на все эти размышления у него был всего миг. Потом глаза ее расширились в том же изумлении, что и у него, и она яростно закричала. «Что происходит? Что, черт возьми, тут творится? Где мой отец?» Он непроизвольно отступил от нее на шаг, повторяя снова и снова, что ничего не знает, ибо то был единственный возможный ответ на ее вопросы. И на его собственные тоже. Правда, комнату она, в отличие от него, похоже, узнала, и хотя поначалу это лишь усугубило ее растерянность, ее взгляд вдруг упал на прислоненные к стене рюкзак и винтовку. Прежде чем он догадался об угрозе, она схватила оружие, вскинула к плечу и прицелилась ему в лицо. «Что, черт возьми, устроили ваши люди?» Трэвису нечего было на это ответить. Он лишь взглянул ей в глаза и покачал головой, разведя руки в стороны, чтобы показать отсутствие враждебных намерений. Поведя стволом, она шагнула вперед, заставив его вжаться в стену. Одновременно взгляд ее упал, и Трэвис, проследив за ним, обнаружил, что тоже голый. Он опять встретился с ней взглядом, и глаза ее сузились. Она еще раз оглядела комнату, потом посмотрела на себя, обнаружила полное отсутствие одежды, и было видно, что испытала еще одно сильное потрясение. Это, похоже, поколебало ее агрессивный настрой. Но винтовка в ее руках не дрогнула. Где-то совсем рядом в громкоговорителях звучали возбужденные голоса. Потом они умолкли, и раздался один, принадлежавший мужчине в возрасте. «Я говорю с Пейдж, да?» Женщина, видимо, ее звали Пейдж, повернулась на звук, и теперь Трэвис увидел, что он исходит из телефона с функцией громкой связи. «Кроуфорд?» «Пейдж, вы где?» Она помедлила, словно была слишком смущена и растеряна, чтобы сказать все это вслух. «У себя, в своей комнате, а вы?» Мужчина тоже немного замялся. «Я... такое дело... я был уверен, что нахожусь в конференц-зале, и вдруг обнаружил себя у пульта управления защитными системами». Его прервал зазвучавший в динамике новый звук. Тоже голос, но не живой, компьютерный. «Сближение! Сближение!» Впервые за все время Пейдж опустила винтовку. Это повторявшееся вновь и вновь слово привлекло все ее внимание. Повернувшись, она направилась к телефону. «Кто дежурит у пульта?» В ответ зазвучал женский голос, такой же растерянный, как и все остальные. «Это Карен. Карен Лав. Не знаю только, как меня сюда занесло. Я была в своей комнате. Забудьте, с этим потом разберемся», — прервала ее Пейдж. «Что там за сближение?» «Да нет никакого сближения. Экраны радаров пусты. Все как один. Правда, камеры наведения пушек включены. Но почему, не понимаю. На них тоже ничего нет». На заднем фоне послышались другие голоса. Потом снова заговорила Карен. «Да ладно! Что это такое?» Трэвис увидел, как Пейдж подалась вперед, присматриваясь к светящемуся дисплею электронного будильника, после чего ошеломленно прошептала. «Три дня. Их там 10, не меньше», — сказала Карен кому-то на ее конце провода. «Карен, что вы там видите?» — требовательно спросила Пейдж. «Если б я знала, Это не летательные аппараты. По данным термокамер, у них температура человеческих тел. Это могут быть парашютисты, но... Это вражеский десант или... Уничтожить!» — отрезала Пейдж, и Трэвис увидел, что в этот миг ей удалось справиться с растерянностью. «Всех к оружию и открыть огонь без промедления! И пусть кто-нибудь замкнет намертво все уровни сдерживания! Замкнуть и разбить панели управления!» Если содержание этого приказа и смутило получивших его людей, то решительный тон не оставил места для колебаний. Трэвис услышал рев тревожных сирен, а потом звон и грохот. Похоже, кто-то принялся громить панели управления. Было слышно, как хрупкие электронные компоненты разлетаются под ударами чего-то тяжелого, может быть, стула. «Вы стреляете или нет?» — спросила Пейдж. «Целимся», — ответила Карен. «Готовность? 5, 4, 3...» Неожиданно Трэвис ощутил толчок, прошедший сквозь пол. А потом все здание содрогнулось от пришедшей откуда-то сверху басовой взрывной волны.